Если не веришь, ничего не будет. Отец забрал Рея и отправился с ним в небольшое путешествие. Он хотел обучить его как Декаса. Мать плакала, но отпустила их. В доме остался Ран и Рат. Они старались не огорчать мать, но иногда тайком они покидали отчий дом через портал и уходили в город, чтобы развеяться, так как были уже почти взрослыми, по меркам декасов. Им было почти по 22 года. Однажды, как обычно, Ран и Рат шли где-то по тракту. Дело близилось к вечеру. Скоро уже и придорожная гостиница должна быть. Они спешили попасть туда до наступления темноты. Внезапно они услышали где-то впереди характерные для драки звуки. Декасы слышат гораздо лучше людей, поэтому они вовремя убрались с дороги и осторожно пошли вперед. Так и есть, группа разбойников напала на путников. Разбойники спешно пытались отобрать пожитки и деньги, так как тоже хотели убраться с дороги до темноты, ибо хозяевами ночи были вырги. Ран зло рассмеялся и сел прямо в придорожную канаву, не обращая внимания на мокрую землю и грязь. Из заплечной сумки он достал чистый холст и краски. Не потрудившись достать кисти, он обмакнул палец в краску и принялся рисовать мираж. Рат с замиранием сердца услышал музыку и увидел, как картина медленно оживает. Вот он тракт, канава, деревья, гостиница впереди. Мираж был ярким, так как это было близко. Вот и разбойники, путники. Ран быстро нарисовал вокруг разбойников стену. Разбойники заметались, очевидно, не понимая, куда они попали. «Интересно», — подумал Рат, — «что они видят? Стену?» «Они видят туман», — отозвался Ран, продолжая рисовать. «Ты умеешь читать мысли?» — ошарашенно спросил Рат своего брата. Тот кивнул и, не теряя контроля над картиной, спокойно ответил: «Твои, да некоторые другие, если сумею войти в контакт». Ран довольно ухмыльнулся и резкими круговыми движениями закрутил стену вокруг разбойников, потом потащил их вверх и зашвырнул куда-то за лес. Пыль на дороге рассеялась, и Ран с удовлетворением увидел живых и невредимых людей, которые с ужасом смотрели на смерч, унесший разбойников. Рат испуганно смотрел на брата. «И давно ты знаешь, что умеешь делать так?» Ран пожал плечами. «Знаю», — лаконично ответил он. Они благополучно достигли гостиницы, а наутро вернулись домой, как ни в чем не бывало. Иногда, чтобы чему-то научиться, нужно покинуть дом. Прошел еще год. Рану и Рату было уже по 24 года. Считалось, что в этом возрасте Декас обретает тайную силу и становится официально взрослым. Он может стать наемным воином, он может иметь собственную врачебную практику, он может создать семью. Братья же не были женаты, по-прежнему рисовали и жили в отчим доме. Теперь уже они покидали дом, не прячась от матери, так как формально были взрослыми. Они носили с собой мечи и были готовы применить их, если будет нужно, хотя до сей поры им удавалось уходить от стычек. В самом начале лета вернулся отчим с Рэем. Рэй вытянулся, повзрослел. И только глаза его остались те же, зеленые и глубокие. Ему уже почти 14 лет. Отчим остался внешне прежним, ибо декасы не стареют, и их возраст по внешнему виду определить было невозможно. Но все-таки было видно, что он устал и хотел только спокойной жизни. Мама была человеком и внешне выглядела теперь гораздо старше мужа. Однажды Ран и Рат решили напрямую спросить у отчима: «Скажи, ведь декасы женятся на женщинах-людях. Зачем? Они стареют гораздо быстрее». Отчим кивнул: «Да, это так. Но другого пути нет, если хочешь иметь детей». «Ты ее оставишь, как это сделал наш отец?» — спросил Рат. Отчим покачал головой. «Нет, он ее не оставлял. Он хотел вернуться, но не смог. И я не оставлю. Я буду с ней до конца. Она многое дала мне, и я обязан ей». Ран кивнул. «Хорошо, но ведь ты не будешь ей верен, не так ли?» Отчим улыбнулся. Мы поговорим об этом через несколько лет. А сейчас я хочу, чтобы вы отправились к одному моему старому другу и пожили у него какое-то время». «Зачем?» — спросил Ран. «Затем, что он мастер миража. Вам нужно серьезное обучение, которое я дать вам не смогу. И возьмите с собой Рея. Пусть тоже поучится чему-то еще. Ему полезно будет». Наутро юноши покинули родной дом. Ехать было не очень далеко, так как они пользовались порталами. Погода была прекрасная. Зеленые луга и ласковый ветер сопровождал их. На второй день пути они увидели большой дом на окраине города. Из дома вышел мужчина и помахал им рукой. Он уже ждал их. Умный действует хитростью, а глупый идет напрямик. Мастер миража поселил юношей на втором этаже, прямо под самой крышей. Внизу была большая столовая, веранда и несколько комнат, занятых под мастерские. Одну из этих мастерских отдали Рану и Рату. Остальные мастерские мастер миража даже не показал юношам, так как сказал: «Вы умеете рисовать, тут учить нечему. Либо умеешь рисовать мираж, либо нет. Другого не дано. Я буду вам давать другие уроки». Один такой необычный урок они запомнили на всю жизнь. Началось все с того, что мастер миража поведал им, что он давно чувствует, что кто-то им интересуется, но не может понять, кто это. А теперь он придумал уловку, как узнать, кто это и что ему надо. Он достал из подвала старинную чашу, приказал почистить ее и поставил на первом этаже в гостиной, прямо напротив окна. Отошел, полюбовался своей работой и удовлетворенно кивнул. Затем позвал Рана, Рата и Рея. «Рей», — обратился к нему мастер миража, — «завтра с утра ты пойдешь в город. Придешь на рынок, пройдешь в самый конец, в лавку Берекса. Он торгует амулетами, травами, оберегами и прочими штучками». Рей кивнул. «Хорошо». Мастер миража прошелся по комнате. «Итак, ты придешь и купишь кое-каких трав по списку. Вместо оплаты дашь этот золотой листочек». Рей недоуменно повертел в руке небольшой резной листочек на тонком стебельке. «Может, лучше обменять на монеты в меняльной лавке?» Мастер миража покачал головой и ответил: «Ни в коем случае. Скажи, что ведуну срочно потребовались травы, и у него нет времени ждать, когда золото обменяют на монеты». «Но этот листок стоит гораздо дороже, чем все травы в его лавке», — не удержался Рат. Мастер кивнул. «Да, но мне не жаль денег. Берекс беден, едва сводит концы с концами. Он честный малый и немного невезучий». «Я понял», — ответил Рей. «Нет, ты не понял», — ведун хитро улыбнулся и добавил. «Берекс скажет, что такие большие деньги ведуну тратить тоже не стоит. Ты ответишь, что ему в наследство досталась огромная чаша из золота, и там этих листочков хватит до конца жизни». «А это так?» — изумился Рат. Мастер миража рассмеялся. «Нет, конечно. Если бы у меня была такая чаша, я бы жил в Таванлате, а не в этом городишке. Моя чаша — просто красивая блестящая вещь, и не более того. А листик у меня был от другой вещи». Юноши кивнули, не совсем еще понимая смысла действия. Ведун снова рассмеялся. «Вы еще не поняли. Берекс обладает длинным языком. Что знает он, знает весь город. Уже к полудню все будут знать, что ведун заплатил золотом, и не просто золотом, а снял листочек с огромной чаши из чистого золота. «Красиво сверкает, правда?» Мастер указал рукой на постамент с чашей у окна. «Что это даст?» — поинтересовался Рат. Ведун потер руки. «Как что? Тот, кто следит за мной, попытается украсть чашу, чтобы лишить меня источника денег. Но может оказаться так, что чаша будет лишь удачным прикрытием настоящей кражи. Первый вариант, как кражи из желания обогатиться, для меня была бы предпочтительнее, так как второй вариант будет требовать серьезной работы, и заказчику узнать будет весьма непросто. В любом случае, мы поймаем вора и получим информацию. Запомните, юноши, проявляйте хитрость. Провоцируйте врага, если не знаете его в лицо. При этом используйте других людей. А сами оставайтесь в тени». «А вор нам скажет?» — с сомнением протянул Ран. «Скажет, скажет, не волнуйся», — твердо ответил мастер. «Мы что, должны будем его пытать?» — в ужасе спросил Ран. Мастер Миража рассмеялся. «Ни в коем случае. Кто бы он ни был, не причиним ни малейшего вреда. Но узнаем все». «Как?» — спросил Рат. Мастер прищурил глаза. «Когда поймаем, тогда и выработаем тактику допроса». «Не воруй у сильного, всегда попадешься». Лайма жила в этом городе и была воровкой. Она была молода, дерзка, стройна и в меру симпатична. Она была сиротой и потому с самого детства привыкла защищать себя сама. Обычно жила она на улице или при постоялом дворе. Несмотря на бедственное положение, она никогда не зарабатывала проституцией, ей не позволяла гордость. Она воровала для себя или для заказчика. Обычно на эти деньги она жила какое-то время, не заботясь ни о чем. Потом снова искала заказ. Она никогда не откладывала про запас и жила сегодняшним днем. В этот день у нее вновь кончились деньги, и сразу подвернулся заказ. Чаша. Ее нужно было украсть у ведуна. Был и еще один заказ. Она тогда отказалась от него из страха, но теперь, раз уж оба заказа в одном доме, то почему бы и нет? Лайма знала о странном особняке на краю леса. Там жил ведун. Говорят, что в его доме черная магия, и он сам колдун. Ведун почти не выходил из дома. Положение ухудшалось тем, что у него гостили трое молодых людей. Слуги жили в домике для слуг и опасность не представляли. Правда, вокруг дома за оградой бегали большие черные собаки. Лайма разглядывала дом через металлические прутья высокого забора. Дом был большим. Говорят, свет всегда горит во всем доме. Лайма пригляделась. Да, все правильно, во всем доме ни одно окно не пропущено. Она всмотрелась в окна. Дом производил впечатление пустого. Окна горели, но в доме никого не было видно. Лайма поежилась. «Истину люди говорят. Не люди здесь живут. Ведь там сейчас 4 человека». «Человека ли?» Про хозяина говорили, что он умен, хитер, властен, всегда добивается своего. Его слуги выполняют его приказы беспрекословно и быстро. Как добивался этого ведун, никто не знал. Говорили, что он пил кровь, как вурдалак, и все живущие там становились его погроб жизни. Лайма еще раз осмотрела окна. Вот оно, окно справа. Ведун даже не потрудился спрятать чашу. На постаменте, напротив окна, словно издеваясь, стояла чаша. Это и был предмет второго заказа. Первый заказ был в мастерской. Любая свежая картина мастера Миража. Внутренним чутьем Лайма чувствовала страх перед картинами ведуна и боялась даже приблизиться к ним. Но теперь, раз уж она полезет в дом, можно же ведь и не смотреть на картину. Но как ее унести? Ведь она должна быть не засохшая. В рулон не скатаешь, придется покупать специальную сумку для картин. А чтобы никто не заподозрил, придется ехать в другой город, в лавку художников. А вот чаша... Лайма прикинула, чаша большая. Нужно купить еще одну большую сумку. Около забора стояли здоровые собаки. Они не лаяли. Стояли и смотрели на нее. Лайма знала, что молчание собак весьма обманчиво. Они вполне могли напасть, вздумая она перебраться через забор. «Собак нужно прикормить в течение недели», — сказала сама себе Лайма. Она уже решила, что возьмется за заказ. Он не выглядел так уж сложно, хотя был весьма трудоемким и требовалась длительная подготовка. Кроме того, заказчик уверял ее, он не поскупится на оплату. Ну что ж, она попросит тройную оплату, ибо быстро выполнить заказ не получится. Уходя, Лайма еще раз обернулась и погрозила чаще. «Я достану тебя», — сказала она. Подготовка — самая важная часть задачи. «Аккуратно, аккуратно», — говорил мастер миража Рану. Тот старательно рисовал мираж больших черных собак в саду. «Сколько их делать?» «Делай штук 5», — сказал мастер. «Если будет меньше, подозрительно, а больше — неправдоподобно». Ран кивнул. Миражные собаки ходили у ограды. Они были похожи, и их движения были похожи. Но поскольку их было 5, то этого не было заметно. Мастер удовлетворенно кивнул. «Хорошо работаешь. Многое тебе дано». Настоящих собак на ночь слуги убирали в вольер и, повинуясь приказу, ждали, когда им разрешат их снова выпустить. В это время всем слугам запрещалось выходить на территорию сада, примыкающую к ограде. Слуги не понимали смысла этого, но раз их хозяин, Декас, говорит, что так надо, значит, они выполнят приказ. Ран, Рат и Рэй с удовольствием наблюдали, как несколько ночей подряд к ограде приходила девушка и бросала собакам мясо. «Как думаешь, она попытается отравить собак?» — спросил Рэй ведуна. Тот пожал плечами. «Посмотрим, если попытается, то я к ней не буду испытывать той жалости, что испытываю сейчас. Сейчас мне ее жаль». Один неверный шаг решает все. В ту ночь девушка подошла к забору и посмотрела на освещенное окно. Чаша была хорошо видна и по-прежнему издевалась над ней. Как будто говорила: «Пойди, возьми меня». Теперь Лайма чувствовала смятение и страх, но делать нечего, она уже взяла аванс за работу. Часть аванса была уже истрачена на лакомство собакам. Собаки стояли у забора и виляли хвостами. Лайма залезла на забор и спрыгнула вниз. Собаки окружили ее, продолжая вилять хвостами. Лайма достала лакомство и стала раздавать собакам. Первоначально она думала подсыпать им снотворное, но потом ей стало жалко собак. Она была вовсе не уверена в том, что рассчитает дозу. Она вновь посмотрела на чашу в окне и тихо прошептала, обращаясь к ней: «Позволь мне тебя украсть. Мне очень нужны деньги. Я никому не хочу причинять вреда. Я только украду тебя, и все. Ведун же богат. Он не обеднеет без тебя. А ты мне нужнее». Сад казался пустым, не считая собак. Окно было так близко. Всего-то первый этаж. Она перебежками добралась до стены дома. Никого. Подпрыгнула и, уцепившись за карниз, поднялась вверх. Лайма осторожно заглянула сквозь занавеску. Дом казался пустым. Быстро забравшись на карниз, она оказалась почти у цели. Все гораздо проще, чем она думала. Окно оказалось даже не запертым. Девушка тихо открыла створку окна, заглянула внутрь. Никого. В комнате горел свет. Вообще, ведун имел обыкновение во всех комнатах держать свет. Только вот где же люди? Девушка гнала от себя эти мысли, тем более вот он, постамент, и вот она, чаша. Только схватить и убежать. Она спрыгнула с подоконника на пол и босыми ногами бесшумно шла по полу. На ней было легкое темное платье, которое оборачивалось вокруг тела и завязывалось сбоку. За плечами была сумка. Девушка оделась так не случайно. Она решила, что раз риск слишком велик, то следует отказаться от брюка и прочей одежды, за которую можно ухватиться. Юбка у платья была короткая по меркам этого мира. Но зато она позволяла свободно двигаться. Кроме того, в случае опасности платье можно было быстро сбросить и убежать. Однажды она уже так сделала, и все прошло отлично. Слуги того господина растерялись, оставшись с платьем в руках, а она успела скрыться. Тогда она надела другое платье, припрятанное заранее в кустах, и покинула город с заказом. Вот и сейчас она решила применить эту же тактику. Другое платье и плащ она спрятала в зарослях, неподалеку от усадьбы. Беспрепятственно она достигла постамента, огляделась, но сразу брать чашу не стала. Ей нужна была картина. Девушка прикинула, что чаша большая и тяжелая, ее надо брать в последний момент. Она осторожно выглянула в коридор. Никого. Быстро пробежала по коридору до мастерской. Их было 4, но это было неважно. Главное — свежая картина. Любая. Лайма подергала двери, все 4 оказались закрыты на ключ. Воровка достала шпильку и открыла одну из них наугад. Она выбрала дверь в середине, просто потому что обычно, если она начинала по порядку, то нужное оказывалось последним. Вошла в мастерскую. Никого. Полумрак. В углу горит свеча. Ей показалось, что кто-то наблюдает за ней. Она резко обернулась. Никого. Мольберт. Девушка приблизилась к картине. Отвернув голову, протянула палец и ткнула в уголке краску. Краска была свежая. Ей повезло. Она достала из-за спины чехол для картин и кинула туда картину, не глядя. Быстро закрыла и вздохнула с облегчением. Затем быстро покинула мастерскую, даже не потрудившись прикрыть дверь. Ей было страшно там находиться. Почти бегом, но бесшумно, она беспрепятственно добралась до комнаты с чашей. Заглянула туда. Никого. Девушка проскользнула в комнату и закрыла дверь. За спиной мешалась громадная плоская сумка с картиной. «Нелегко будет бежать», — подумала воровка. «В крайнем случае я брошу картину и убегу с чашей. Так будет проще». Или бросить чашу, оставить картину? Картина дороже, да и заказчик не простит промах. Значит, бросать надо чашу. Лайма подошла к постаменту и осторожно сняла чашу. Но она не успела даже положить ее в сумку. В этот самый момент выключился свет. Выругавшись, в полной темноте девушка бросилась к окну, держа в руках чашу, но ее тотчас схватили сзади, отобрали сумку, чашу и куда-то поволокли. Лайма брыкалась и вырывалась, но все было бесполезно. Ее кинули в подвальное помещение и оставили одну. Даже с вором надо поступать разумно. «Ну вот мы и поймали вора», — сообщил ведун юношам. «Хм-хм, все не так просто. Это Лайма, известная воровка. Ловка и хитра, как лисица. Говорят, что она жадная до денег, но вместе с тем гордая. Тело свое она не продает. Готов поспорить, что она с ненавистью плюнет в лицо любому, кто с ней попробует заговорить». «И что же делать?» — поинтересовался Ран. Мастер пожал плечами. «Посмотрим. Пошли. Говорить между собой будем только на языке декасов». Юноши кивнули. Отец и отчим говорил с ними только на языке декасов. Мать же говорила на общем языке. Потому с детства они знали 2 языка, и каждый из них был родным. Они пришли в зал с массивными колоннами. На полу лежала связанная девушка. Ее глаза были завязаны тоже. Она не шевелилась. Мастер миража подошел к ней и снял повязку. Девушка посмотрела на него с неприкрытой ненавистью. «Не надо на меня так смотреть», — мягко сказал ей мастер миража. «Ты пришла в мой дом с нехорошими целями, а не я в твой, правда? Добровольно скажешь, кто заказал тебе чашу и картину?» Девушка ответила ему ненавистным взглядом и промолчала. «Зря молчишь». Мастер миража как можно мягче улыбнулся и добавил. «Кстати, врать декасу себе дороже. Ты ведь помнишь об этом?» Его голос был мягкий, ласковый, но воровка почувствовала, что ей страшно. По спине потек липкий пот. Она всегда боялась колдунов. А уж ведун, он может очень многое. Лайма зажмурилась и подумала, что она сдаст заказчика только чаши, выдав его за одного заказчика. Но не сразу. Придется потерпеть немного. Все-таки умно она сделала, что взяла 2 заказа одновременно. Мастер Миража повернулся к юношам. «Что видишь, Рэй?» Ран хотел что-то сказать, но его мастер остановил. «Ты потом скажешь. Мастера Миража видят по-другому. Тебе учиться не надо, а вот Рэй не видит так, как видишь ты. Потому пусть он отвечает первый». Рэй осторожно протянул энергетический щуп к девушке. Лайма напряглась. Она почувствовала неосязаемое прикосновение. Как и все воровки, она обладала повышенной чувствительностью. Рэй вспомнил, как учил его отец. Все, что беспокоит человека, оставляет энергетический след. То, что человек не хочет говорить, имеет оранжевую окраску. То, что связано с перенесенным ужасом и болью, например, пытками, имеет ярко-красный цвет. А то, что заблокировано извне, вообще не имеет цвета. Рэй аккуратно обволок девушку энергетическим щупом. Теперь она была как в коконе. Та напряглась, так как чувствовала воздействие извне. Данное действие может быть немного неприятным для жертвы, но не причиняет никакого вреда. Тот, кто проводит действие, может только видеть, но не может воздействовать. Действительно, теперь он ясно различал цвета. Они были выстроены в ряд в виде длинной змеи. Змея то свивалась, то разворачивалась. Ярко-красного цвета не было. Оранжевый цвет был. Много зеленого, желтого и большая бесцветная полоса. Чем спокойнее и размереннее жизнь у человека, тем короче эта энергетическая змея, ибо то, что не вызывает эмоций, не дает отпечатков. По этим энергетическим отпечаткам сразу можно сказать, что из себя представляет человек. Лишенный эмоций или, наоборот, очень эмоциональный. Жестокий, трусливый, добрый и какую жизнь он прожил. Рэй повернулся к мастеру и сказал: «Если я не ошибаюсь, то негативных воспоминаний у нее нет. Есть то, что она не хочет говорить, и есть очень длинная блокировка памяти. Она достаточно эмоциональная, но…» Ведун кивнул и прервал его. «Верно, остальное неважно. Нам сейчас неважно, что из себя она представляет. Теперь, что видите вы, Ран и Рат?» Юноши переглянулись. Ран ответил первым. «Вижу цветной ряд, как на картине. Цвета раскладываются на зеленые, оранжевые, их оттенки, еще водянистые какие-то, очень бледные». Рат подтвердил. «Да, этот бледный цвет очень неприятный. Он мерцает, как будто я взял на картине и стер часть краски». Мастер Миража кивнул. «Отлично, все правильно. Теперь запомните, оранжевый цвет — то, что она знает, но запрещает себе сказать. Это надо вытягивать в первую очередь. Если вы увидите ярко-красный цвет, его надо затереть». «Почему?» — спросил Ран. «Потому что это воспоминание о боли, о сильном стрессе. Не нужно, чтобы эти воспоминания всплывали. Кроме того, ничего нового они вам не дадут. Вам нужно просто стереть их, как бы вы сделали это с картиной». «Понятно», — кивнул Ран. «Значит, то, что я увидел затертым, это кто-то сделал до нас?» «Именно так», — ответил ведун. «И совсем не обязательно, что сделано это с хорошими намерениями. А в данном случае, я думаю, что это было сделано совсем по другой причине. Как думаете, почему я так думаю?» Юноши пожали плечами и переглянулись. Ведун довольно рассмеялся. «Да потому, отроки, что такая длинная боль и стресс может быть только в тюрьмах выргов, а она там не была. Посмотрите на ее руки и ноги. Они чистые, нет никаких следов пыток. Значит, ей насильно заблокировали большой кусок памяти. Зачем? Я думаю, это сделал заказчик. Это плохо, так как это означает, что он очень сильный декас. К тому же достаточно жестокий, и нам с ним так просто не справиться». «И что нам делать?» — поинтересовался Ран. Ведун прошелся по комнате, остановился и спросил. «Какие предложения?» — он указал на Рея. Юноша неуверенно сказал. «Можно взломать искусственную блокировку и заставить говорить?» «Можно», — подтвердил ведун. «Есть момент, если мы взломаем такую длинную искусственную блокировку, то ее куски разрушат природную блокировку психики человека, и девушка станет безумной. Мне бы не хотелось этого делать». Рэй задумался. «Да, отец говорил, что если нарушить природную блокировку психики человека, то человек становится неуправляемым и теряет разум. Проще говоря, становится безумным. Потому требуется лишь аккуратно взломать природную блокировку психики человека, заставить его говорить, а потом все восстановить назад. А искусственную короткую блокировку взламывают и выясняют, что там было. Что делать в данном случае, когда эта блокировка такая длинная, он не знал. Ведун обвел их глазами и рассмеялся. «Эх, молодежь, всему-то вас учить надо. Упрощаю задачку. Итак». Ведун подошел к столу и приподнял покрывало. «Вот блокировка. Ее нужно снять, чтобы прочитать, что написано на столе». Он снял покрывало и, держа пальцами, подвесил его над столом. «Но бросать нельзя, а держать вы не можете, так как для дальнейших действий вам нужна рука. Что делать?» Ран улыбнулся, подошел, взял из рук ведуна покрывало и переложил на стул. Мастер миража рассмеялся. «Верно. Мы можем просто переложить ее в другое место. Но в данной ситуации...» Он подошел к столу со стулом. «Стул нужен в обиходе. В реальной ситуации вы не можете укрыть обычные воспоминания, так как сотрете часть жизни. Вам бы понравилось, если бы вы забыли что-то важное. Что делать? Ваше предложение». Рэй помялся и неуверенно сказал. «Принести ненужный предмет». Мастер миража радостно воскликнул. «Верно. И ненужный предмет укрыть. Он не будет мешать. По отношению к данной ситуации эта энергия должна быть яркой, чтобы не перепутать ни с чем другим. Ибо обычные воспоминания имеют перетекающие друг в друга цвета. Ошибиться тут легко. Что будем делать? Ваше предложение». Снова подал голос Рэй. «Наверное, это жестоко. Но можно создать негативные воспоминания красного цвета и на них переложить блокировку. Но я против пыток». Ведун прошелся по комнате и провозгласил. «Я пытать не собираюсь. Запомните, отроки, не причиняйте физической боли, не переходите порог страха, четко контролируйте свои действия». Юноши кивнули. Ведун принес краски и кисть. Ран и Рат недоуменно переглянулись. Мастер миража посмотрел на них и расплылся в улыбке. «Рэй, то, что я сейчас покажу, доступно и для тебя. Ничего сложного здесь нет. Сейчас мы вызовем у нее сильный стресс. На этот стресс переложим длинную блокировку. Вы будете только наблюдать. Действовать буду только я сам. Вреда ей никакого не причиню, не беспокойтесь. Но метод жестокий, он основан на страхе, так как человек не понимает, что с ним собираются делать». Девушка открыла глаза и настороженно наблюдала за разговором четырех декасов. Больше всех ее пугал ведун. Он явно что-то объяснял юношам. Она не сомневалась, что опасность исходит только от него. Ведун подошел к ней, присел на корточки, погладил ее по волосам. Девушка дернулась. Ведун улыбнулся. «Глупенькая девочка, что ж ты так попалась? Тебе нужна была картина «Мираж»? Ну так я дам ее тебе. Я нарисую ее прямо на тебе». Лайма широко раскрыла глаза и замотала головой. «Нет, нет!» «Уже не нужна картина?» Ведун посмеивался. «Милая, ты же знаешь. Декас знает, что взять и что отдать. Вот я и дам тебе картину. Не так ли?» Лайма судорожно кивнула. Ее зрачки были расширены от страха. Ведун ласково провел рукой по ее щеке. «Впрочем, не бойся. Больно я тебе не сделаю. Вреда не причиню, это только картина и ничего более. Помни только, что врать Декасу себе дороже». Ведун встал и позвал двоих слуг. «Привяжите ее к колонне и разденьте». «Это неэтично», — встрял Рэй. Ведун повернулся к нему. «Не отрицаю, неэтично. Но в данном случае это самый простой вариант. Обнаженный человек чувствует себя незащищенным и боится любых действий, даже самых простых, так как подсознательно он ждет болевых ощущений. Особенно это касается женщин. Любое простое прикосновение воспринимается совсем иначе, как если бы человек был в одежде. Это тоже некий вид пыток. И он оставляет красные отпечатки в памяти. Но даже не это главное. Я использовал ее страх перед картинами-миражами. Настоящую картину использовать опасно, потому она будет просто думать, что это картина-мираж, но это будет не так. Просто красивая картина на ее теле. Эффект будет именно тот, что нам нужен. Ран поинтересовался, обязательно ли раздевать допрашиваемого? Ведун покачал головой. Нет, я использовал этот метод, так как он очень простой. Я бы сказал, примитивный. Можно использовать другие способы. Полная темнота, звуки, вода и прочее. Раздевать человека совсем не обязательно. Важно использовать знания психологии человека и свою фантазию. Кстати, именно этот метод используют белоглазые декасы. Юноши переглянулись. Они слышали про этот тип декасов. Они славятся пристрастием к жестокому обращению с женщинами. Потому белоглазых декасов обычные декасы преследуют и убивают. Мастер миража кивнул, наблюдая, как слуги бесцеремонно подняли Лайму, потащили к колонне, сорвали с нее платье и стали привязывать. «Так вот», — продолжил он, — «белоглазые декасы не следят, что будет потом с психикой женщины. Они действуют исключительно для собственного удовольствия. Женщину, как правило, они принуждают к контакту. Поэтому белоглазых декасов убивают. И я согласен с этим. Вы же должны четко следить, чтобы человек не был напуган чрезмерно и никакого воздействия на женщину как мужчина. Тот, кто допрашивает ее, не имеет пола. Вы поняли?» Юноши кивнули. «Хорошо. И еще. Применять жесткие методы можно только если нужно разблокировать большой участок памяти. Только в этом случае. Для каждого человека уровень страха, как и болевой порог, очень индивидуален. Нужно уметь четко определить этот уровень и не переступать через него». Тем временем привязанная Лайма начала кричать и издавать проклятия в адрес декасов, слуг и самого ведуна. Мастер миража повернулся к юношам. Обычную женщину то, что сейчас сделали с ней, могло бы привести в глубокий шок. Но Лайма жила в трущобах. У нее иная реакция. Ведун подошел к ней и припечатал взглядом. Лайма поперхнулась криком. «Замолчи. Я буду рисовать прямо на тебе картину «Мираж». Ты же за ней пришла, не так ли?» — жестко сказал он. Лайма в ужасе уставилась на краски и кисть в руках ведуна. «Мне ее все-таки жаль», — обратился Рэй к мастеру «Миража». Ведун повернулся к нему и ответил. «Бывают ситуации, когда подобная жалость неуместна. Кроме того, ей не будет причинен вред или боль». Я сломаю ее сопротивление страхом перед картинами-миражами. И моя картина будет безопасной. Это не мираж. Ведун подмигнул ученикам и продолжил. Она уйдет отсюда живой и здоровой, и не будет помнить, что мы с ней сделали. Рэй кивнул, посмотрел на старших братьев. Похоже, они не задавались вопросом этичности происходящего. Он вспомнил, что говорил ему отец. Мастера миража гораздо более циничны, нежели другие декасы. С ними конфликт всегда опасен, ибо мастер миража найдет твое слабое место и использует его. Ведун взял кисть и подошел к девушке. Он подмигнул ей. «Тебе ящерица нравится?» Воровка изумленно посмотрела на него. Вопрос ее сбил с толку. Рэй увидел, как в этот момент энергетический щуп ведуна прикрепился к природной блокировке психики девушки. Она ничего не заметила. Он обмакнул кисть в краску и провел на ее теле длинную извилистую линию от груди вдоль живота и по ноге вниз. Девушка вздрогнула и дернулась. В этот момент природная блокировка дрогнула, и щуп просочился в щель. Рэй понял. Ведун использовал стандартный прием — вывести человека из равновесия и проскочить блокировку. Он обернулся на братьев, те наблюдали и изредка кивали друг другу. Похоже, они тоже все это видели. Мастер миража быстро рисовал ящерицу. Девушка вздрагивала от прикосновения холодной кисточки. Она дрожала от мысли, что прямо на ней будет картина «Мираж», и она сама станет миражом. Рэй видел, как в это время ведун последовательно, частями, как будто резал покрывало, переносил искусственную блокировку на создаваемый им же новый яркий отпечаток. Мастер миража коротко прокомментировал. «Обратите внимание, юноша, я не прикасаюсь к ней рукой. Это лишнее. В краску я добавляю энергию». Рэй присмотрелся и понял, что он упустил. Через кисточку от руки мастера шла тонкая струйка энергии. Она проникала в тело девушки и медленно плыла к скоплению всей энергии. Рэй понял, что после разблокировки участка памяти ведун заблокирует сопротивление девушки своей энергией и заставит говорить. Когда ящерица была дорисована, девушка уже не вздрагивала. Она смирилась со своей участью. Она не плакала, не кричала. Просто смотрела в одну точку почти равнодушно. Ведун отошел в сторону, бросил палитру с кистью и полюбовался работой. «Красиво, не правда ли?» «Даже жалко потом смывать», — бросил он юношам. Ран улыбнулся. Бело-голубая ящерица обнимала девушку сбоку. Ее хвост закручивался вокруг щиколотки. «Красиво, да». Ведун взял стул и сел напротив Лаймы, окинул ее взглядом и повернулся к юношам. «Древний язык знаете?» Юноши кивнули. Орден учил их тайному наречию. «Хорошо», — удовлетворенно произнес ведун и добавил. «А сейчас слушайте, что я говорю, и смотрите внимательно». Ведун начал читать нараспев. «Карем Олтен из туннел Олто». Девушка впала в транс. Ее глаза закрылись. Казалось, она заснула. Ведун улыбнулся. «Лайма, кто заказал украсть чашу?» Лайма дернулась. Ей не хотелось отвечать. Было видно, что она отвечает через силу. «Дирик, он живет в центре города». Ведун кивнул и прокомментировал. «Согласен. Я подозревал, что этот алчный богач пойдет на все, чтобы приумножить свои богатства». «Запомните, ученики, допрашивать надо с легких вопросов, чтобы сломать сопротивление, а потом переходить к сложному». Он снова задал вопрос девушке. «Кто тебя просил украсть картину?» «Не знаю», — ответила она. «Я его не знаю». Ведун задумался. «Хорошо. Расскажи, как ты с ним встретилась». Лайма задумалась и стала рассказывать. «Он встретил меня на берегу реки и сказал, что у него есть для меня заказ. Потом мы пошли на холм и попали в пещеру». Лайма заплакала и, всхлипывая, стала рассказывать дальше. «Мы заблудились и шли очень долго под землей. Мне было очень страшно. Там холодный мокрый камень. Я думала, мы там останемся навсегда». «Но он же вывел тебя?» — спросил ведун. «Да, да», — кивала головой Лайма. Мастер повернулся к ученикам и сказал, «Смотрите, как он умно сделал. Он водил ее по пещере». Рэй прервал. «Этим создавая длительный стресс, который потом заблокировал». «Да, верно», — подтвердил ведун. «Я понял, милая. Не бойся, он же вывел тебя», — ласково сказал Лайме мастер миража. «Как он выглядел?» Лайма перестала плакать и ответила. «Было темно, я не видела». Мастер миража кивнул и прокомментировал. «Умно». И продолжил спрашивать Лайму. «Что он говорил тебе про заказ?» Лайма подумала немного и ответила. «Я попросила тройную оплату. Он согласился. Он дал мне аванс. Он сказал, что ему нужна только свежая картина, любая». «Он сказал, зачем?» «Нет», — быстро ответила Лайма. «Она не лжет», — прокомментировал ведун. «Где ты должна была оставить картину?» — вновь обратился он к Лайме. «Завтра на берегу, под черным деревом». Мастер вздохнул. «Она больше ничего не знает». «Ну что ж, заказчик придет туда сам». Он повернулся к Лайме и произнес: «Делимксалта оу Илба». Провел ладонью по ее лицу, как бы стирая все, что было сказано. В этот момент Рэй увидел, как выцвел красный участок эмоций, связанный с допросом. Воспоминания заблокированы. Девушка открыла глаза и осмысленно посмотрела вокруг. «Отпустите меня! Отпустите меня!» Ведун, словно ничего не произошло, спокойным голосом подозвал слуг и приказал. «Укройте ее. Отведите в комнату, пусть выспится». При выходе из двери Лайма обернулась и прошипела какое-то ругательство. Ведун расхохотался. «Что она сказала?» — поинтересовался Рэй. «Неважно», — смеясь, ответил ведун. «Она пожелала мне много чего хорошего на языке трущоб». «Что она сейчас помнит?» — спросил Рэй. «Она помнит, что ей нарисовали ящерицу. Она помнит, что что-то говорила, но не помнит, что именно. Ее мы скоро отпустим, но сначала поймаем заказчика». «Положим картину в условленное место?» — подал голос Рад. Ведун кивнул. «Да». «Рэй, ты больше подойдешь сыграть ее роль. Мы сейчас тебя переоденем женщиной, наденешь плащ и отнесешь картину. Сможешь сымитировать ее движение и походку?» Рэй кивнул. «Конечно, смогу». «Отлично. Пойдем готовиться к самой сложной части задачи». Быть женщиной нелегко, а изображать ее тем более. Рат крупный, сильный, и даже со спины видно, что это мужчина. Про Рана ведун сказал, что за километр чувствуется декас, и никакой мираж не поможет. На роль Лаймы он не подходил. Оставался Рэй, стройный молодой декас, и по комплекции он вполне мог сойти за Лайму, особенно если наденет плащ. Итак, Рэй, надев женский плащ и длинное платье, тренировался правильно двигаться в саду ведуна. «Плавнее, мягче движение, не размахивай руками. Шаг делай меньше, ступай на носки, придерживай юбку руками», — комментировал его движение мастер миража. Рэй остановился и пробурчал. «И как женщины двигаются? Это же неудобно!» Ведун рассмеялся. «Нормально у тебя получается, но нужна завершающая деталь. Ну-ка, положи картину под дерево». Рэй послушно пробежался к дереву и положил картину. «Оглянись по сторонам», — скомандовал ведун. Рэй послушно повертел головой. «Неверно», — сказал мастер миража и добавил, «возвращайся назад и неси картину». «Почему неверно?» — озадаченно спросил Рэй. Мастер миража не ответил. Ран и Рат только наблюдали и никак не комментировали. Ведун прошелся по садовой тропинке, остановился и позвал одну из служанок. На его зов пришла молодая девушка. В ожидании указаний она остановилась напротив ведуна. Он протянул ей картину в чехле. «Возьми это, пробеги вон до того дерева, положи вещь, обернись вокруг и пробеги обратно. Поняла?» Девушка кивнула, взяла картину в руки и задумалась, как нести такую громоздкую вещь. Мастер улыбнулся и показал ей жестом, что нужно закинуть за спину. Девушка послушно закинула за спину и попыталась пробежать, но ей было неудобно, двигалась она неуклюже. «Стой!» — прервал ее ведун. Он подошел и вынул из чехла картину. «Вот теперь беги!» Он повернулся к Рэю и пояснил. «Воровка — девица тренированная, сильная и гибкая, как змея. Моя служанка с ней не сравнится по ловкости и силе, потому ей лучше просто пробежать с пустым чехлом». Девушка грациозно добежала до дерева. Положила чехол под дерево, оглянулась, как испуганная лань. Ведун прокомментировал. «Рэй, обрати внимание, как она нежно сложила руки на груди и оглядывается. Сразу видно, что это женщина. А ты оглядывался, как самец оленя в поисках соперника». Рат рассмеялся, но мастер посмотрел на него столь сурово, что тот сразу оборвал смех. Девушка вернулась назад и скромно встала перед ведуном. «Благодарю. Иди», — сказал он ей. Служанка тотчас ушла. «Понял, Рэй?» — юноша кивнул. «Повтори». Рэй старательно повторил жеманные манеры девушки. Ран и Рат хихикали. «Отлично!» — одобрил ведун, зыркнув в сторону развеселившихся юношей. «Теперь похоже». К вечеру картина была доставлена на место. По уговору Рэй отправился в лес и спрятался там до утра. Ран и Рат не покидали дома. Ведун же был в засаде неподалеку от черного дерева. Все дороги ведут к истокам. Мастер миража вернулся в дом только утром. Он молча прошел в гостиную, разжег камин, сел в кресло, налил себе вина и устроился перед огнем. Ран и Рат потоптались у двери, но не решились спросить его, что там произошло дальше. Рэй тоже вернулся утром, он спал в своей спальне. Уже днем, за обедом, Ран осторожно спросил ведуна: «Так пришел ли заказчик?» Ведун молча кивнул. «И?» — Рат смотрел с интересом. Вместо ответа мастер миража положил на стол массивное кольцо. «Что это?» — спросил Рэй. «Кольцо?» — невозмутимо ответил ведун. «Это мы видим», — осторожно сказал Ран. «Что за кольцо? Вернее, чье?» Ведун перестал жевать и обвел внимательным взглядом юношей. «Посмотрите на него и скажите, что это за кольцо. Должен же вас хоть чему-то отец научить. Или он не удосужился вам давать теорию и историю?» Юноши по очереди рассмотрели кольцо. Кольцо было аккуратным, из белого золота, с крупным прозрачным камнем. Но в камне была глубина, мелкие цветные искорки. Это был бриллиант. Камень находился в ветвях дерева, по которому ползла змея. «По-моему, подобное кольцо является символом верховной власти в Таванлате», — осторожно сказал Рат. «И передается по наследству королю Объединенных земель», — добавил Ран. Ведун кивнул и загадочно улыбнулся. «Верно. Но не совсем. Вы кое-что упустили». Рэй молчал. Он никогда не видел изображение кольца, хотя про символ власти слышал. Мастер миража покачал кольцо в руке и сказал: «Я подскажу. Однако у Диина, от которого мы считаем династию с проклятой короной, было кольцо. Он умер на чужбине, если вы помните историю. А кольцо...» «Да-да», — встрял Рэй. «Он убил своих братьев в борьбе за трон. Корона была проклята, и он бежал из Таванлата. Корону и кольцо он оставил в замке». Рэй хотел реабилитироваться в глазах ведуна за свое незнание о кольце. «Так хоть историю знает». Мастер миража кивнул. «Верно. Он оставил кольцо в замке. Но вы все сделали ошибку. Еще раз посмотрите на кольцо». Юноши по очереди рассмотрели кольцо, но промолчали. Мастер миража покачал головой. «Я хочу научить вас думать, подмечать детали и делать правильные выводы, даже если вы чего-то не знаете. Итак, зная историю, мы можем сказать, что Диен покинул Таванлат. Согласно закону, он оставил родовое кольцо своему сыну и наследнику, так?» Юноши кивнули. Ведун удовлетворенно откинулся в кресле. «Замечательно. Тогда это что за кольцо?» Ран и Рат переглянулись и в унисон протянули. «Не настоящее, да?» Ведун рассмеялся. «А вы проверьте». Все снова по очереди подержали кольцо на ладони. Ран и Рат кивнули. «Настоящее. Это не ювелирное изделие. Энергия в нем сильная, но она скрыта. Но эта энергия мягкая, не агрессивная, она не сочетается с воином». И тут Рэй вспомнил. Он видел. Когда они путешествовали с отцом, то они заехали как-то в богатую усадьбу. Там хозяйка дома носила кольца. У нее их было несколько. Он тогда удивился, так как ни мать, ни отец колец не носили. «Это женское кольцо. Это кольцо королевы», — сказал он. Ведун радостно потер руки. «Верно. В принципе, это и так видно. Мужское гораздо более массивное, и еще обычно в мужских кольцах стоит черный бриллиант. Вот он поглощает много энергии и обладает агрессивной силой. Белый бриллиант, наоборот, скорее защищает владельца, чем обладает агрессивной силой воздействия. Однако и тот, и другой является символом власти». Юноши переглянулись. «Выходит, — спросил Ран, — заказчик женщина?» «Нет, — ответил ведун, — заказчик мужчина». Это кольцо долго переходило из рук в руки, на нем много крови. Наконец, тот, кто заказал картину, завладел кольцом, также убив его владельца. Зачем? Затем, что он хотел отдать кольцо своей дочери и привести ее на трон. Разумеется, в качестве жены короля. Так как вы знаете, женщина не может править. «А зачем ему картина?» — поинтересовался Рад. «О!» — мастер Миража торжественно оглядел учеников. «Он Декас, весьма сильный. Он жаждет власти, и у него есть кольцо. И есть план — жениться на богатой женщине из Таванлата». Ран рассмеялся. «Я правильно понял? Он беден, возможно, даже лишился дома и имущества, и решил выгодно жениться в обмен на передачу в наследство кольца королевской династии своей будущей дочери?» «Именно так», — сказал довольный ведун. «Но через любую картину нельзя попасть в Таванлат», — снова вставил Ран. Ведун кивнул. «Да, нельзя. Но он не мастер миража. Его сбила с толку наша пословица «все дороги ведут к истокам». В качестве истока обычно понимается Таванлат. Вот тут и ошибка. Серьезная ошибка. Он решил, что он через любую картину попадет в Таванлат и выполнит задуманное». «А откуда у него так много денег за оплату заказа?» — поинтересовался Рад. «Деньги», — недобро улыбнулся ведун. «Он все отдал в качестве аванса. Больше ему нечего было отдавать». «Значит, Лайма осталась без денег?» — уточнил Рэй. Ведун кивнул. «Да, но я ей немного помогу с деньгами и попробую устроить на приличную работу, если она, конечно, захочет изменить свою жизнь и вырваться из трущоб. Кстати, кто мне скажет, что означает эта пословица «все дороги ведут к истокам»?» Рэй радостно воскликнул. «Я знаю, она означает, что все, что делает Декас, отражается на священном городе Таванлате». Ведун кивнул, встал, подошел к камину, подбросил поленьев и задумчиво присел у огня. Затем повернулся к юношам. «Приведи пример, Рэй, раз уж правильно объяснил». Рэй смущенно тихо сказал. «Я это в книге мудрых высказываний прочитал, но там примеров не было». Мастер миража рассмеялся. «А ты попробуй, сам, как понимаешь». Ран хотел что-то сказать, но ведун прервал его. «Пусть младший скажет, мне интересно». Ран улыбнулся. Рэй задумчиво посмотрел в окно. Солнце уже вовсю светило, день обещал быть ярким и солнечным, и в Таванлате, наверное, так же. «Ну, например, Декас встретил кого-то, кому-то мог бы помочь или даже спасти, но он прошел мимо. А тот, кому он не помог, в будущем придумает, как спасти наш мир от выргов. А раз он не спасен, то вырги съедят всех, а потом и Таванлат уничтожат». Ведун погладил короткую бороду. «Хм, глобальный пример. Ну, хорошо, пусть так. Что ты хотел сказать, Ран?» Ран улыбнулся. Его рыжие вихры ярким огнем играли на солнце, словно это был костер. «Декас мог нарисовать картину, чтобы узнать что-то. Но не стал, так как ему это показалось трудным. Он не узнал вовремя и не сумел кому-то помочь». «Хорошо. Я скажу проще. Объяснение нашей пословицы вы найдете в правилах для сильного Декаса. А вы сильны и будете гораздо сильнее меня, но это со временем. Правило первое. Будь внимателен к деталям. Правило второе. Действуй первым, не оставляй ситуацию. Это у людей пословица. Все само течет, утро вечер мудренее, само перемелется, образуется со временем. А у нас, как поверну, туда и потечет. Правило третье. Можешь помочь — помоги. Правило четвертое. Не бойся применять силу. Правило пятое. Выбери действие с наименьшим сопротивлением. Правило шестое. Не знаешь, кто твой враг, спровоцируй его. Итак, в нашей ситуации дело выглядит так. Я — этот самый Декас, чьи действия отражаются на Таванлате. Ибо я мастер миража, и я силен. Рассмотрим правила. Правило первое. Я мог бы не заметить, что кто-то мной интересуется. Но я заметил, потому что был внимателен ко всем мелочам, происходящим вокруг меня. Правило второе. Я мог бы не придумать, как поймать заказчика, но я придумал и действовал первым. Правило третье. Я мог бы пожалеть отдать золотой листик бедному лавочнику. Я выбрал его, потому что, на мой взгляд, он достоин помощи. Хотя, взамен я незаметно получил небольшую услугу с его стороны. Но это уже мой личный расчет, основанный на знании особенностей этого человека. Правило четвертое. Я мог бы не суметь допросить Лайму, так как я бы посчитал неэтичным допросить так, как я это сделал, и побоялся бы применить силу. Да и вообще, я мог бы побояться идти на встречу с сильным Декасом. Исход такой встречи неизвестен никому. Я выполнил и то, и другое. Правила пятое и шестое. Я мог бы пытаться искать заказчика сам, но я выбрал самый простой путь. И вор, и заказчик пришли ко мне сами. Я их не искал. А вот если бы замысел этого Декаса осуществился, то неизвестно, что стало бы с нашими потомками, так как неизвестно, кого родила бы его дочь, ставшая королевой в Таванлате. Ясно? А идя еще раньше, если бы ваш отец не послал бы вас ко мне, выполняя правило третье, помочь вам научиться методам мастера миража, то, может быть, вообще все было бы не так. Юноши кивнули. «И что стало с заказчиком?» Ведун усмехнулся. «К сожалению, он умер». Юноши переглянулись, но ничего не сказали. «А что будет с кольцом?» — встрял Рат. Ведун обвел их взглядом, немного подумал и протянул кольцо Рату. «Возьми его. Отдашь наследнице трона». «Ты понял? Это должна быть женщина, которая продолжает фамилию королей и должна быть настолько молодой, чтобы у нее была возможность занять трон и родить наследника». Рат осторожно взял кольцо в руки. «Почему ты не хочешь сам этого сделать?» Ведун улыбнулся. «Я стар, да и политика меня мало интересует. У Рана есть свое дело, это картины. Он многое сделает с их помощью. Рэй мог бы и он передать, но я вижу его на севере, в далеких землях, в тяжелых боях. Ненадежно. Ты, Рат, ничем особенно не занят. Ты не алчен, не глуп. Пусть оно будет у тебя. Я уверен, что ты его сохранишь. Спрячь его куда-нибудь. А вы все обещайте мне, что никому не расскажете историю кольца и то, что знаете, где оно и у кого». «Клянемся», — хором сказали братья. «Отлично», — сказал мастер миража и улыбнулся. Рат кивнул. Он держал кольцо в руке с осторожностью, словно это была хрупкая вещь. Этой ночью во сне Рат увидел стены и башни Таванлата в свете восходящего солнца и красивую женщину на тропинке в саду. «Ты будешь моей», — прошептал он.